Глава 11. Эдриас ушел от Дарии с тяжелым сердцем. Она, кажется, не сильно расстраивалась из-за произошедшего с отцом, скорее переживала о будущем, чем тревожилась за жизнь монарха, но оставлять ее одну не хотелось. Вообще не хотелось расставаться, и тело, и разум жаждали компенсации за вчерашнюю ссору и несостоявшийся теплый вечер. Душа просила начальственной нежности и жадных лобзаний. С какой бы радостью Эдриас утащил бы госпожу ректора в спальню, с какой бы скрупулезностью и педагогическим терпением обучил ее всему известному. С тщательностью и настойчивостью отработал бы каждый прием, каждое движение, каждую ласку. Заставил бы выучить и основной, и дополнительный материал. А потом раз за разом отправлял бы на пересдачу, слушал бы хриплые ответы и гортанные стоны. Не сложилось. Будничные дела потребовали внимания, а он давно лишился главной привилегии юности – возможности беззаботно отмахнуться от всего, что должен, и заняться тем, что хочется. Пришлось оставить Дарию и отправиться готовить срочные документы для попечительского совета. Закончил как раз к приходу магов-пользователей. Декана факультета Квадра Тута и его подручного Нейтана, низкорослого коренастого молчуна. Эдриас никак не мог запомнить фамилию этого мужчины, впрочем, она и не требовалась. И с фамилией, и без нее Нейтан был превосходным магом, умел правильно работать даже с самыми сложными зельями. И тут Квадр был скорее на подхвате, чем полноценным партнером. «Сколько у тебя зелья?» – деловито поинтересовался Квадр и в ожидании ответа привычно пригладил усы. «Три бутыля», – усмехнулся Эдриас, упаковывая бумаги для попечительского совета в большой конверт. «Средних. Хватит открыть ворота в другой мир». «И тем не менее я бы начал со входа в здание рецептурного факультета», взял слово Нейтан. «Здесь меньше стороннего воздействия. Должно пойти легче». Квадр посмотрел на Эдриаса. «Что скажешь?» Декан Куртис только усмехнулся. «Так даже лучше. Идти ближе. В самом крайнем случае наварим еще». Нейтан довольно закивал, а Квадр знакомо покачал головой. Эдриас подозревал, что тот считает его задавакой. Вышел из кабинета, отдал секретарю конверт для попечительского совета и записку для Дарии. Вернулся к гостям и тут же полез в шкаф за зельем. Для начала хватит одного бутыля, а там и впрямь будет видно. Достал похожую на кувшин вина квадратную емкость из зеленого стекла. Откупорил и принюхался. Довольно улыбнулся. Жидкость пахла приятной горечью, словно мяту и полынь в равных пропорциях раскрошили как приправу к одному блюду. «Идем?» – прищурился Квадр. «Да». Эдриас вернул пробку на место. «Госпожа Трумель присоединится к нам у входа». «Вы с Алюдом еще не пристроили ее какому-нибудь франту?» Квадр по-свойски похлопал проходящего мимо коллегу по спине. «Сдается мне, он серьезно озаботился этим вопросом». «И я уже как-то смирился», – пожал плечами декан Куртис, пропуская его в дверях. «Здание бы отстоять, а так я бы занялся ректором сам и обошелся бы без зелий». Квадр хохотнул. «Скажешь тоже, ты и пустая зеленая девица, не верится, разве что на пару ночей, но от них-то никто не откажется». «Пойдем», – оборвал Эдриас, запирая кабинет на ключ. «Сначала заклинания, а потом сплетни и развлечения». Вход в подвал был жутковат и со стороны рецептурного факультета. Запечатывающие его приложили все усилия, чтобы у случайно забредших сюда пропало всякое желание даже приближаться. К темному вращающемуся сгустку вел бесконечный постоянно петляющий узкий коридор с низкими потолками и неясными узорами. На подсвеченных кровавым светом стенах, они там изображали то ли чьи-то страхи, то ли монстров из легенд. Вглядываясь, каждый видел что-то свое, и оттого идти по туннелю было неуютно всем. Вдовесок здесь всегда пахло сыростью и свежей кровью. Эдриас подумал, что не мешало бы подождать Дарию в начале пути. И у бывалых охотников за ингредиентами тут частенько сердце уходило в пятки. А что говорить про его хрупкую нежную начальницу? Дарию хотелось защитить. Пусть он еще не пользуется ей в полной мере, но от него не убудет, если девчонка пойдет по этой жути не одна. «Держи бутыль». Декан Куртис вручил зелье Квадру, а сам навострился к началу коридора. «Пойду встречу ректора. Все-таки прогуливаться тут в одиночку – испытание для мужчин, а не для юных цветочков. Если решите, что готовы, действуйте без нас». «Начинаю думать, что ты не шутил, когда обещал заняться ректором сам», – глубокомысленно пробормотал коллега, но бутыль забрал. «Иди уже», – покачал головой Эдриас. «Бери пример с Нейтана. Сразу видно, человек делом пришел заниматься, а не сплетни разводить». Поспешил навстречу начальнице. «Пусть другие думают, что хотят. Дарьи сегодня и без прогулки достаточно волнений». Улыбнулся и покачал головой. «С большой бы радостью повел госпожу ректора в более спокойное место. Например, пригласил бы на обед к себе. Эниля нет дома, и никто не будет отпускать глупых замечаний. Там вообще никто не помешает. Они наконец-то останутся вдвоем и смогут вытворять, что душе угодно». Вышел в полутемный, предшествующий кровавому коридору зал и увидел уверенно вышагивающую навстречу Мадрию. Эдриосу стало не по себе. С ней-то он так и не успел объясниться. Нет, любовница сама то не находила времени, то откладывала встречи, но, скорее всего, не помышляла о постели с другим, а он сбежал сразу, стоило ей ослабить поводок. Мадрия, казалось, не ожидала встречи, лукаво приподняла бровь и нежно улыбнулась. Эдриас не без удовольствия отметил, что женщина явно соскучилась. Улыбнулся в ответ. «Нет смысла обсуждать расставание сейчас. Вот-вот придет Дария, да и маги ждут у входа». «Нам надо поговорить», — выпалил он вместо приветствия. «С глазу на глаз. Что думаешь по поводу совместного ужина?» Мадрия бегло огляделась и, не обнаружив никого в опасной близости, поспешила обнять его, привычно обвела руками талию и уткнулась носом в грудь, как ребенок. Эдриас, не задумываясь, погладил ее по голове. «Нет, эта женщина мало привлекала сейчас, но она ничем не заслужила грубого обращения». «Прости», – прошептала она как-то чересчур чувственно и даже немного театрально. «Совсем забросила наши встречи, но сейчас столько дел. Может быть, лучше завтра позавтракаем в привычном месте?» «Уговорила», — хохотнул Эдриас и чмокнул ее в макушку. «Куда ты направляешься?» «Проводить не могу, жду госпожу ректора, но полюбопытствовать, думаю, имею право». Мадрия поспешила отстраниться и отступила на шаг. Видимо, мысли о Дарии охладили пыл. Нахмурилась и прошила Эдриаса внимательным взглядом. «Зачем тебе ректор?» «Хотим открыть подвал», — бесхитростно пояснил декан Куртис. «Квадр и Нейтан уже стараются у входа». Мадрия изобразила дрожь и деланно заслонилась руками, будто от падающих с неба камней. «Удачи вам в ваших экзотических развлечениях», — хихикнула она и покачала головой. «Пойду. Надеюсь завтра увидеть тебя живым». Послала воздушный поцелуй и поспешила по своим делам. Эдриас усмехнулся. Все-таки поход в подвал и правда был авантюрой. Но Дария заразила своим любопытством. Хотелось узнать, что же все-таки происходит. А если брать в расчет использование приготовленной им Эдриасом основы, то разоблачение черных зельеваров можно было считать необходимостью. Много думал об этом и пришел только к одному неутешительному выводу. Шалил Сосновой кто-то свой в доску. Подлец не только знал, где декан держит приготовленные зелья, но и имел достаточно времени, чтобы обмануть магию, охраняющую кабинет. Не зря же в тот злополучный вечер своего назначения Дария смогла войти туда. Кто-то подправил защиту, но не сумел или не успел привести ее в порядок после всего, или оставил все как есть на всякий случай. Эдриас вздохнул и махнул рукой. Больше им воспользоваться не удастся. Приготовленную основу он подменил на мятные настойки, похожий запах и цвет жидкости, но никаких полезных свойств. Пусть попробуют сварить что-то дельное на них. Дария спустилась по другой лестнице, и Эдриас обрадовался, что женщины не столкнулись даже случайно. Не хотелось, чтобы Мадрия заподозрила что-то до расставания. Не равен час, выкинет фортель из ревности. Вряд ли он нужен ей так сильно, чтобы убиваться из-за измены, но повредничать в угоду обиженному самолюбию она вполне может. Зеленой Дарии все эти игры ни к чему. Улыбнулся и подавил желание поцеловать ее прямо здесь. Кто-нибудь как назло пройдет мимо, а Эдриасу не хотелось, чтобы злые языки понапрасну трепали имя госпожи Трумель. Он потерпит и получит свое в более укромном месте. «Позвольте проводить вас», — поймал взгляд Дарии и предложил ей руку. Она благосклонно оперлась на его предплечье. Эдриас осторожно сжал ее кисть свободной рукой. «Ничего не бойся», — прошептал едва слышно, и спутница, понимающе кивнула. Немного скованно, но без паники. Декан Куртис украдкой коснулся губами ее волос на макушке и повел в кровавый коридор. Судя по тому, как напряглась рука Дарии, госпожа ректор была тут в первый раз, вздрагивала даже от собственного вдоха, а по сторонам смотрела с такой сосредоточенной внимательностью, будто ждала нападения монстра из каждой трещины в камне. Эдриас похвалил себя за желание составить ей компанию, снова погладил ее теплую ладонь и решил отвлечь разговором. «Хотел пригласить тебя пообедать у меня сегодня. Что скажешь?» Поинтересовался он негромко. Отчего-то нарушать здешнюю тишину внятной речью не хотелось. «Эниля нет дома, да и я поговорил с ним. Впредь он будет вести себя прилично. И мне так хочется увидеть тебя в своей...» Тут он замялся, подбирая нужное слово. «Гостиной. Поболтать в спокойной обстановке и без лишних ушей». «Это не очень прилично», — слабо улыбнулась Дария. Похоже, даже приглашение не отвлекло от окружающей обстановки. Эдриас покачал головой и снова поцеловал ее в макушку. Пожалел, что запах кровавой сырости заглушает все прочие, и он совсем не чувствует малиновый аромат. «Не постыднее, чем соглашаться прийти на ужин», — парировал он, сильнее сжимая ее ладонь, остановился и заглянул ей в глаза. «Знаю, Эниль смутил тебя, но поверь, больше такого не повторится. Полагаю, смущать меня за обедом или после него будешь ты», — добродушно съязвила Дария, и Эдриас порадовался, отмечая, что страх отпустил ее. «Пока в планах только поболтать», — отрезал он. «На большее, коварная девица, даже не уговаривай». Дария хихикнула. Видимо, чистота его намерений вызывала у нее большие сомнения. Он собрался отпустить еще что-нибудь подобное, но в противоположном конце коридора послышались слова заклинания. Квадр и Нейтан взялись за дело. Эдриас сжал ее руку и ускорился. Дария прибавила шаг. Оставаться тут в одиночестве не хотелось. Идти к жуткой двери тоже, но вопрос со смертельным пением требовал ответа, а подвал, похоже, мог его дать. Мысленно обругала себя глупой трусихой. В конце концов, с ней Эдриас, У входа ждут два чародея. Чего бояться? Что бы там ни было, вчетвером они как-нибудь справятся с происходящим. Около черного сгустка колдовали маги-пользователи. На небольшом столе рядом красовалась раскупоренная бутыль со светящимся оранжевым варевом, а над головой висели тусклые красные волшебные фонари. Мужчины, оба с руками по локоть в ярком отваре, дуэтом напевали заклинания, время от времени поглаживая пространство, оставляя на нем оранжевые, похожие на разрезы от острого лезвия, полосы. Временами их пение переходило в речитатив, но довольно быстро снова приобретало похожие на звучание скрипки в тоске тягучие интонации. Эдриас и Дария остановились в двух шагах, чтобы не мешать твориться волшебству. Работа с активными зельями требовала от мага концентрации и силы, и посторонним стоило держаться подальше. Заклинание, кажется, перешло в решающую стадию. Слова стали резче, тон тверже, а свечение отвара ярче. Дария вздохнула и отвела взгляд. Смотреть на магов было неприятно. Лица мужчин исказились, а свет от рук резал глаза. Со стороны входа что-то хрустнуло, и черный сгусток пошел оранжевыми волнами, как переливчатое покрывало, которое никак не могут уложить правильно. Дария зажмурилась, отчего-то казалось, сейчас будет взрыв, и тут же испуганно распахнула глаза. Вдруг понадобится мгновенная реакция, но пространство взвизгнуло, обдало ледяным холодом, вздрогнуло и замолчало. Тишина показалась почти живой, а на водой затекла в уши, непроницаемым шелком легла на кожу. Все вокруг застыли в ожидании. Ничего не произошло. Свет зелья померк, а на месте входа по-прежнему густел водоворот непроницаемой тьмы. «Наших сил не хватило», — неловко, будто оправдываясь, подытожил Квадр и пригладил усы. Посмотрел на Эдриаса. «Это самый тяжелый отвар из возможных». «Из тех, что я всегда варю без ошибок», — уточнил рецептурник и нахмурился. «Умею и потяжелее, но есть риск сделать что-то не так. Если готовы, то могу сварить и его. Дня через три». «Что скажешь?» Квадр посмотрел на Нейтана. Тот методично раскатывал рукава рубашки, чтобы застегнуть манжеты. «Я доверяю Эдриасу», — пожал плечами он. «При мне его зелья не повредили никому из магов». Дария, понимающе усмехнулась. «Активные зелья требовали филигранной точности. Сваришь что-то не так и навредишь не только предмету, на который воздействуешь, но и использующему зелье магу. Чаще ошибки грозили мелочевкой, легкой раной или сыпью, но увечья могли стать серьезными, когда речь заходила о так называемых тяжелых зельях, тех, которые не только содержали сердцевину из магического действа, но и усиливали энергию пользователей. Здесь без доверия к зельевару было не обойтись». «Значит, повторим через 3-4 дня», — улыбнулся Эдриас. «Идите, а я еще посмотрю на вход, подумаю, что добавить в варево». Мужчины кивнули Дарии и направились по коридору. «А что сейчас можно увидеть?» — поинтересовалась госпожа ректор, когда они скрылись за поворотом. «Какую-нибудь ерунду», — усмехнулся Эдриас, подходя к черному сгустку почти вплотную и протягивая к нему руки, которая потом непременно окажется страшно важной. Дарья вздохнула. Как все-таки сложно зельеварам. У магов заклинаний не было таких трудностей, разве что выучить слова, а дальше они либо покоряются тебе, либо нет. Правда, в отличие от почти всемогущего зельеварения, заклинаний и в лучшие времена было не больше 1000, а сейчас и вовсе осталось около 100, но зато все действовало наверняка. Жаль только, что умение придумывать новые заветные слова давно и безнадежно утрачена. Эдриас отошел от входа и покачал головой. «Что-то не так?» – встревоженно поинтересовалась Дария. До томления в груди хотелось обнять его и убедиться, что с ним все в порядке, и самой спрятаться в крепких объятиях. «Все хорошо», – протянул Эдриас. «Просто есть над чем подумать. Кажется, тут еще какое-то воздействие. Понять бы, какое». Дария поежилась. «Куда уж больше. И так местечко не из приятных». Декан Куртис улыбнулся и прищурился. «Конечно, не из приятных. Говорят, здесь даже живет дух, пожирающий девственниц». Тут же приблизился и схватил ее в объятия. «Но я тебя ему не отдам». Дария посмотрела Эдриасу в глаза, обняла в ответ и осторожно поцеловала в уголок губ. «Тогда надо срочно убегать отсюда», – тихонько хихикнула и добавила, «или лишаться невинности прямо на полу». «Ни то, ни другое». Эдриас прикрыл глаза и притянул ее к себе. «Будем задабривать его жертвенными поцелуями». Скользнул руками по ее спине и жадно впился в губы. Дария охнула, но ответила так же жарко. Уже успела войти во вкус и не боялась его ласки. Напротив, все чаще ловила себя на желании продолжить, снять с него одежду и исследовать каждый участок тела, рассмотреть, потрогать, коснуться губами или языком. Эдриас, похоже, улавливал ее нетерпение и намеренно мучил, не заходя дальше поцелуев. То ли боялся, то ли хотел распалить так, чтобы у нее даже мыслей не было об отступлении. Напрасно. Она и без того теряла голову от касаний его ловких рук, от требовательных поцелуев, и будь он решительнее, вряд ли стала бы противиться. Целовались, кажется, бесконечную сладкую вечность. Дария сходила с ума, ныла грудь и кровь стучала в висках. Эдриас не отставал. Его желание чувствовалось без всякой магии. Даже в полутьме проглядывались туманная поволока глаз и раскрасневшиеся губы. «Я бы продолжил где-нибудь в другом месте», — поделился он, когда Дария решилась и попыталась снять с него костюмную куртку. «Можем пообедать у меня. Там нам никто не помешает. Боюсь, там я растеряю весь запал», — вздохнула госпожа ректор. «Ничего», — он нежно поцеловал ее нос. «Тогда просто поболтаем». «Уговорил?» Усмехнулась Дария и, выскользнув из его объятий, поспешила в кровавый коридор. Отчего-то сейчас он совсем не пугал. «Только забегу в кабинет». Эдриас улыбнулся и снова предложил взять себя под руку. Дария согласилась с радостью. Его тепло дарило приятную уверенность. Довольные, распаленные и полные предвкушения, они дошли до кабинета ректора. В приемной Дарию дожидался королевский курьер. Принц приказывал ей немедленно явиться во дворец.